Глава 17. Коварный остров. Мой план, казалось, был обречен на провал, так как если бы нам удалось добраться до камеры 317, мы бы не рискнули войти в нее, чтобы не раскрыть место, где мы собирались укрыться. Однако мы зашли уже далеко, и пути назад не было. Оставалось только одно – сделать так, чтобы ни один свидетель не вернулся к Эймаду. Мы уже были в подвале и шли по главному коридору. Мой преемник шел по пятам за нами, но держался на безопасном расстоянии. Крики воинов свидетельствовали о том, что они все еще преследуют нас. Я подозвал Тунгана и тихо проинструктировал его. Тунган быстро переговорил с Пандаром и Тиатаоф. Затем все трое свернули в боковой коридор. Начальник некоторое время колебался, но не пошел за ними. Его интересовали только мы с Джанай, поэтому он продолжал преследовать нас. На следующем перекрестке я свернул в правый коридор и тут же остановился, сбросив свою ношу. «Мы встретим их здесь», — сказал я. «Запомните одно. Если мы хотим выжить и благополучно бежать, то не должны оставлять в живых никого из преследователей». Ситор и Ганхат встали со мной рядом. Джанай осталась позади, в нескольких шагах от нас. Преемник тоже остановился и стал поджидать своих воинов. У нас не было огнестрельного оружия, так как материалы для изготовления пороха еще не были известны в Морбусе. Мы были вооружены только мечами и кинжалами. Нам не пришлось долго ждать появления воинов, их было 10. Всех армады. Начальник имел тело красного человека. Я его хорошо знал, он был хитрый, но большой трус. «Вам лучше сдаться!» — сказал он. — Возвращайтесь обратно. У вас нет выбора. Нас 10, вас только 3. Если вы пойдете назад добровольно, я ни о чем не скажу Эймаду. Было заметно, что он очень боится боя, но только в бою было наше спасение, шанс на удачное бегство. Во дворце Эймада мне и Джанай не светило ждать ничего хорошего. Я притворился, что обдумываю его предложение, стараясь выгадать время, и вскоре увидел Тунгана, Пандара и Тиатаоф, бесшумно приближающихся к воинам сзади. «Пора!» — крикнул я, и они втроем бросились на врагов. И тут же я, Ситор и Ганхат кинулись на них спереди. По численности они превосходили нас, но шансов на победу у них не было. Разумеется, неожиданность нападения привела их в смятение, но решающим фактором была моя сверхчеловеческая сила и длинная рука, вооруженная мечом. Но они вскоре поняли, что дерутся за спасение своих жизней, и отчаяние придало им сил. Они сражались яростно, как крысы, загнанные в угол. Я видел, как упал Тиатаоф с расколотым черепом. Был ранен Пандар, убивший, однако, своего противника. Тунган прикончил 2, а Ситор, к моему разочарованию, старался держаться сзади и не рисковать собой. Но мы и не нуждались в нем. Мой меч рубил противников одного за другим. Их черепа трескались от ударов, как гнилые орехи. И, наконец, остался только один противник, сам начальник, который во время сражения благоразумно держался в стороне. Теперь, вскрикнув, он попытался бежать, но Тунган преградил ему путь. Блеск стали, короткий крик, и вот Тунган выдернул меч из груди противника и вытер его о волосы поверженного врага. Коридор был залит кровью. Возле стен валялись обезглавленные тела. То, что произошло дальше, я предпочитаю не вспоминать, но это было необходимо сделать, уничтожить их мозг, чтобы считать себя в безопасности. Я приказал Тунгану взять то, что нес Тиатаоф, взвалил на себя мотор, и мы пошли в камеру 317. Я заметил, что Ситор все время идет рядом с Джанай и постоянно что-то говорит ей. Однако я был занят решением более насущных проблем и не придал этому факту должного внимания. Пока у нас все шло успешно, но кто мог предсказать, что ждет нас дальше? Чем нас встретит остров? Каким образом мы будем пробираться через великую Тунулианскую топь, если Джон Картер почему-либо не вернется за мной? Я был твердо уверен, что только смерть лишит его возможности вернуться, а я не допускал мысли, что владыка может умереть. Мне, как и многим другим, он казался бессмертным. Но, предположим, он вернется без Раставоса. Эта мысль наполнила меня ужасом и оставила мне другой участи, кроме самоубийства. Лучше умереть, чем навсегда потерять Джанай. Таковы были мои мысли, когда мы пришли к камере 317, и я распахнул дверь, впустив мой маленький отряд. Когда Джанай увидела мое тело на холодном столе, она вскрикнула от ужаса и с яростью повернулась ко мне. — Ты лгал мне, Тор-Дурбар! — сказала она свистящим шепотом. «Ты все время знал, что Вордай мертв! Почему ты так жестоко обошелся со мной?» «Вордай не мертв!» — возразил я. «Он только ждет возвращения Раставоса, чтобы тот вернул его к жизни!» «Но почему ты не сказал мне об этом?» «Только я знал, где спрятано тело Вордая. И чем меньше людей знают эту тайну, тем лучше. Даже тебе, кому я доверяю, и не мог открыть ее. И сейчас вы узнали ее только потому, что путь из Морбуса лежит через камеру, где спрятано это тело. Я вынужден доверить вам эту тайну, но предупреждаю, что никто из вас не вернется в Морбус, пока я жив и пока тело Вордая лежит здесь. Ситор подошел к столу, внимательно осмотрел мое тело. Я видел, как еле заметная улыбка скользнула по его губам, и он бросил на меня мимолетный взгляд. Я подумал, не догадался ли он об истинном положении дел. Но какая разница? Теперь я смогу заставить его держать язык за зубами. Я совсем не хотел, чтобы Джанай знала, что мозг Вордая находится в теле Тор-Дурбара. Конечно, это глупо, но я не мог отделаться от мысли, что если она узнает об этом, то никогда не сможет забыть моего уродливого лица и всегда будет мысленно связывать Вордая и Тор-Дурбара. Даже когда я стану снова Вордаем в своем собственном теле и своим мозгом. Джанай молчала, обдумывая все, что я сказал о Вордае, но потом повернулась ко мне и сказала ласково: «Прости, что я сомневалась в тебе, Тор-Дурбар. Ты правильно поступил, тщательно скрывая местонахождение тела Вордая. Это мудрая предосторожность и акт верности и преданности.